Иоанна Предтечи, что под бором. На месте нынешней церкви на Пятницкой улице за Москвой-рекой был в древности мужской монастырь. О времени основания и упразднения обители нет никаких сведений. Известно только, что в начале 15 века она существовала, а при великом князе Василии Иоанновиче в начале 16 века сооружена здесь, в Предтечевском монастыре, зодчим Алевизом Фрязиным каменная церковь. Вероятно, церковь эта пришла в упадок, так как в 1675 году построена новая, тоже каменная, когда уже монастыря не существовало. Затем эта церковь вновь перестроена в 1758 году на средства купца Максимова. Храм смешанной архитектуры довольно грандиозен. Под колокольнею устроена паперть, с наружной стороны которой, на стене, изображено усекновение главы Иоанна Предтечи. В храме два предела – Космы и Дамиана и Николая Чудотворца. Название храма «Под бором» подает мысль, что здесь был бор, существование которого – не должна относить далее начала XVII века. Ежели допустить, что здесь, или весьма близко от храма, был при царе Федоре Иоанновиче бор, то надо полагать, что и расположение войск Борисом Годуновым против Козы-Гирея начиналось именно отсюда, и что до 1590 года здесь был не город, но разбросанные среди бора слободки. Одновременно с постройкой церкви Иоанна Предтечи, 1675 год, построена и находящаяся против нее церковь во имя черниговских чудотворцев, князя Михаила и болярина его Феодора, тела которых почивают в Архангельском соборе. Церковь эта построена на средства купчихи Юлии Исаевны Малютиной и, кроме древности, не имеет ничего замечательного.